Рэдьярд Киплинг. Просьба. По вкусу, если труд был мой кому-нибудь из вас, пусть буду скрыт я темнотой, что к вам придет в свой час, и память обо мне храня один короткий миг, расспрашивайте про меня лишь у моих же книг. Серые глаза, рассвет, пароходная сирена, дождь, разлука, серый след за винтом бегущей пены, черные глаза, жара, в море сонных звезд скольженье, и у борта до утра поцелуев отраженье. Синие глаза. Луна, вальса белое молчанье, ежедневная стена неизбежного прощанья. Карие глаза, песок, осень, волчья степь, охота, скачка, вся на волосок от паденья и полета. Нет, я не судья для них. Просто без суждений вздорных. Я четырежды должник синих, серых, карих, черных. Как четыре стороны одного того же света. Я люблю, в том нет вины, все четыре этих цвета.